Вопрос. Как следует вести себя у постели умирающего? Существует мнение, что, рыдая над ним, мы мешаем ему уйти в другой мир и причиняем страдания, заставляя вновь и вновь возвращаться в больное тело. Так ли это? Ответ. Нет, это не так. Но после всех принятых вами мер по оказанию помощи для восстановления жития плоти, пусть пребудут любовь и спокойствие у постели умирающего, ибо любовь и тепло ваше окажут значительную помощь для дальнейшего благоприятного бытия души умирающей плоти. Впереди у нее долгий путь».